Часть третья. Урт-Ан. Глава первая. Панцирный хребет. Не прошло и недели, как пришлось бросить в конец развалившуюся повозку. Нехитрый груз, как оказалось, ненадолго друзья навьючили на лошадок, которые и себя-то несли не слишком охотно. Несколько раз на горизонте мелькали стремительные всадники. Линга, морщась от боли в медленно заживающей руке, хваталась за лук. Но Легант всякий раз ее останавливал. Стахры. Нет быстрее их лошадей. Степин — родной дом. Не их надо бояться. И все-таки бояться следовало всех. Поэтому Легант повел маленький отряд к северу, по краю степи, вдоль покрытых мелколистьем склонов, через каменные осыпи, разломы и завалы. След воина Слимета отчетливо выделялся полосой вытоптанной травы, всего лишь на полли ниже по склонам. Южнее до горизонта простиралась степь. Высасывающая отголоски весны трава все еще торопилась вытянуться, отцвести и развеять по воздуху семена. Но разгоняющий зеленые волны ветер уже обжигал летним зноем. От лучей Алатыря и чужих глаз отряд пытался укрыться среди горных кустарников и корявых деревьев. «Нет», — сказал Легант, остановив вновь потянувшуюся к луку Линга, когда с неба, хлопая крыльями, упал голубой орел, чтобы тут же с криком унестись к востоку. «Помнишь, что рассказал Хейграст о стычке в каменных увалах? Наш непрошенный воздушный попутчик предупреждает нас. С некоторых пор каждая птица напоминает мне об Алтаире», — стиснула зубы Линга. «Но только не такая», — заметила Йока. «Я не чувствую магии в этом существе, значит, ее нет». «Или ты ее не чувствуешь», — улыбнулся Саш одними губами. Йока бросила недовольный взгляд в его сторону, но не ответила. «Перекидывание в такую громадную птицу бессмысленно», — согласился Леган. «А если какой-то смысл в этом и есть, то он будет дорого оплачен. Потребует много сил. Я не знаю таких умельцев. Это почти так же трудно, как обратиться мелкой печушкой. Впрочем, и в то, и в другое верится с трудом. Насколько легче иметь дело с чем-то естественным, таким, как эти горы?» Старик махнул рукой на змеящиеся серыми разломами скалы. «Горы как горы», — пожал плечами Тиир. «Нам придется идти через них», — объяснил Леган. «Значит, оставить лошадей. Я оттягивал этот момент, но теперь он настал. Орел предупредил нас. Да и мне самому не нравится чаще. Покрывающие предгорье вли перед нами. Отличное место для засады», — прищурился Тиир. «Тем более, что следы радов уходят туда. Одно только мне непонятно. Почему Эрдвис, или кто бы это ни был, несет светильник квадрат, если он нужен лишь за тем, чтобы найти источник сущего и зачерпнуть его силу? Так не проще было бы сразу повернуть к Даре? Именно там мы рыскали по окрестностям в его поисках. Или Эрдвис собирается проверить все источники Эллира?» «Не знаю», — нахмурился Леган. «Адрат может использовать светильник как приманку для армии императора. Таланты имперских военачальников вполне это позволяют. Может быть, он собирается водрузить его на стяг и нести перед ардами?» — предположил Саш. «Светильник Элла?» — ужаснулась Линга. «Почему бы и нет? Серые Вейдмери скрывались под балахонами с диском Алателя». «Но только не светильник с пламенем Эллаона», — воскликнул Леган. «Я не удивлюсь ничему». Саш протянул руку. «Смотрите, по-моему, над лесом, который насторожил Леганда и нашего небесного попутчика, кружатся птицы». «Верно», — заметила Линга. «Их кто-то спугнул». «Все», — крякнул Леган, слезая с лошади. «Друзья мои, разбирайте мешки. Придется идти через горы, и легкой прогулки я вам не обещаю». «Плохая дорога или тропа?» — поинтересовался Тиир, подхватывая один из мешков. «Никакой тропы», — подмигнул ему Леган. «Иногда полезно ходить без дорог. Удается поразмышлять в уединении». «Тихо», — прошипела Йока, пригибаясь к камням. Стук копыт донесся с востока. Друзья укрылись в заросли и замерли. Прошло еще некоторое время, и на окраине леса показались всадники. Полдюжины крепких мужчин в мантиях служителей Элла с оружием за спиной гнали лошадей по следу армии Адрада. «Кто это?» — прошептала Линга. «Ангис сказал, что три дюжины лучших служителей храма получили задание вернуть светильник», — пробормотал Саш. «Возможно, это некоторые из них». «Только не таким образом», — покачал головой Леган. Тем временем всадники приблизились к лесу. «Смотрите», — протянул руку Тиир. Стрелы невидимых лучников одного за другим вышибли из седел двоих первых седоков. Остальные повернули коней в степь. Но еще один нашел свою смерть. «На что тут смотреть?» — бросила Дерка. «Болваны и на лошадях, и в засаде. Первые идут на верную смерть. Вторые торопятся себя выдать. Мы не относимся ни к тем, ни к другим», — поднял палец Леган и зашагал вверх по склону. Саша оглянулся. Лошади стояли на покрытых мхом камнях и недоуменно смотрели вслед своим хозяевам. «Домой! Пошли домой!» — прикрикнула на животных Линга. «Не так!» — скривила губы Йока и, сложив ладони лодочкой, что-то прошептала в них и дунула в сторону животных. Серое облачко ударило лошадям в ноздри. Они испуганно дернули мордами и потрусили вниз по склону. «Учись!» — фыркнула вадой Саша колдунья и зашагала вслед за Легандом. «Что тут можно сказать?» — подмигнул Линге Тиир. «Учись, Арбан!» Уже в первый день Саш понял, что такое нет дороги. Следуя тесными распадками и ущельями, друзья к вечеру не прошли и дюжины ли. К тому же редкие каменистые террасы и расщелины были сплошь покрыты колючим горным кустарником, который жадно вцеплялся в одежду при каждом прикосновении к вездесущим ветвям. Разве только мантия Саши не страдала от шипов. Утешало лишь то, что Леган уверенно шагал с камня на камень, словно проходил именно этими ущельями не раз. Об этом и спросил его Тиир, когда вечером узловатые ветви опостылевшей колючки затрещали в костре. «Не помню», — признался Леган и с усмешкой постучал себя по лбу. «Моя голова нисколько не больше твоей головы или головы Саши. Она не может вместить в себя весь Элайран и всю его историю. Конечно, что-то отпечатывается в ней намертво, но большая часть прожитого тает, окутывается туманом. Но дело ведь не только в памяти. Во-первых, есть чутье и опыт. Где бы в Элайране я ни оказался, всегда буду знать, в какую сторону идти. И не только в Элайране, в любой части Эллия. А их много?» — спросил Саш. «Частей Эллия». «Много», — кивнул гигант. «За морем. Далеко или сравнительно близко. Правда, живут там в основном ари. Но еще на островах кое-где анги, другие морские народы. И Элбану, кроме ари, попасть в земли непросто». «Почему?» — спросил Тиир. «Ари боятся», — серьезно сказал Леган. «Боятся прежде всего людей. Жизнь людей коротка, их женщины рожают много детей. Некоторые ари говорят, что люди расползаются по землям Эллия как болезнь. Они боятся, что если людей пустить в другие земли Эллия, однажды им самим не останется места». «Ты так говоришь о людях, словно сам не человек», — заметила Йока. «Я и человек, и ари, и вали», — серьезно ответил Леган. «И Шаи, и Нари, и Белу, если угодно. По крайней мере, я так себя чувствую. В Эллия уже было немало войн, в которых элбаны выясняли, какие из народов более достойны права жить на благословенных землях. И я все еще не могу ответить себе на вопрос, как этого избежать». «Дарджи не так много Нари», — заметил Тиир. «Мой учитель, которого убил демон, говорил, что когда наши предки вошли в Диэлия, среди них было немного воинов Нари, а женщин Нари еще меньше. Нари в Дарджи до сих пор мало, но они ничем не выделяются, кроме своей внешности, хотя живут обособленно. Все они составляют касту зеленых воинов. Воины есть и среди людей, их даже больше. Нари и люди сражаются в битвах плечом к плечу. Сейчас как раз они захватывают равнины Элайрана», — язвительно усмехнулась Йока. «Я говорила об этом с Лингудом. Он человек, я ари. Люди не раз давали мне повод почувствовать к ним презрение. Но Лингуд — человек, и перед его знаниями и силой я не могла испытывать ничего, кроме благоговения. Он был моим учителем, но ни одного мгновения не дал мне понять, что я не равна ему. Хотя и знал, что по его слову я способна шагнуть в огонь. Он говорил так: внешность элбана как одежда, которую нельзя снять, но внутри все элбаны одинаковы». «Одежда, который Эл одарил тебя, Йока, — сказал Тиир, — не может вызвать ничего, кроме восхищения. А вот одежда, которую выручил для всех нас легант у красных столпов, уже никуда не годится». Йока под улыбками друзей потянула на плечи истерзанную колючками куртку. Саш бросил взгляд на Лингу и заметил румянец у нее на щеках. Слова Тиира о красоте Юки зацепили девку. Юная охотница сжала губы, мотнула головой, столкнулась взглядом с Сашей и покраснела еще больше. «А во-вторых?» – спросила она Леганда. «Что во-вторых?» – не понял старик. «Ты рассказывал о нашем пути, о том, почему не теряешь дорогу. Сказал, что, во-первых, есть чутье и опыт. А во-вторых?» «Ах, это!» – рассмеялся Леган. «Во-вторых, память у меня все-таки есть. И если очень нужно, я способен вспомнить все, включая каждый камень, на который мне однажды пришлось наступить. Кстати, то, что Ари из дальних земель Эллия не приветствует других элбанов на своих землях, вовсе не значит, что им все равно, что происходит в Эл-Айране». «Конечно», – кивнула усмехнувшись Йока. «Они плавают на своих кораблях вдоль берегов Эл-Айрана и ждут, когда остальные элбаны поубивают друг друга, чтобы занять освободившиеся земли». «Нет», – покачал головой Леган, – «не так, Йока. Ты сама знаешь это. Ты же не из Эл-Айрана. Откуда ветер странствий принес тебя в колыбель Эллия? Из Филии, Бакты, Оланда, Плены? Неужели вслед за Алателем ты обогнул Эллия?» – удивилась Йока. «Нет», – улыбнулся Леган. «Эл-Айран надолго не отпускал меня. Но еще до большой зимы я бывал в Бакте и Филии. Корабли Ари из этих частей Эллия – частые гости в гаванях Бонгла, Шина, Кадиша, Индаина. Бакты далеко на востоке, за империей и за морем, что омывает восточные склоны Андарских гор. Филия – на юге». «Я из Филии», – поджала губы Йока, и она ничуть не меньше Эл-Айрана. «Больше», – поправил колдунью Леган. «Южный берег Ангского моря, безжизненные пустыни Филии. Но если Лиги и Лиги Ли плыть вдоль побережья на юг, откроются благодатные берега чудесных стран. А если плыть еще дальше, рано или поздно Алатель будет светить с севера, и начнутся холодные и безжизненные ледяные пустыни». «Филии – множество чудесных лесов и равнин», – отрезала Йока. «Вармы – удивительных городов, войны редки, и нет рабства». «Теперь нет», – согласился Леган. «Только рабство было уничтожено вместе с рабами. Ари испугались участи Ари Эл-Айрана и омыли свои земли кровью. Лиги рабов были истреблены. Вскоре после этого упала звезда смерти. Поэтому заморские Ари до сих пор считают, что таким было наказание Элла за их преступление. Кстати, в гавани Бонгла меня спасли Ари из Филии». «Ну вот», – кивнула Йока, – «это следует занести в летописи, а затем считать священный долг Ари перед Эл-Айраном исполненным. Ари ничего не должны Эл-Айрану. Тем ценнее то, что они делали и делают для него», – заметил Леган. «Что они делают?» Йока раздраженно бросила в костер ветку. «Многое», – тревожно сказал Леган, повернув лицо к югу. «Что тебя беспокоит?» – спросил Тиир. «Предчувствие», – пробормотал старик. «Порой я не могу их понять, но проходит время, и всякая боль сердца находит свое объяснение». «Что это за горы?» – спросил Саш. «Судя по всему, они не страдают от отсутствия зверей и птиц. Но есть ли в них элбаны?» «Это суровые горы», – старик задумался. «В отличие от плешских гор, они бедны рудами и ценными камнями. Либо и те, и другие укрыты толстыми слоями твердой породы. Перед нами южный панцирный хребет. За ним полувармели северный. И горы эти панцирные. Они тянутся от Гарского прохода до ледяных морей. Прикрывают с севера равнину озера Эл-Моун. Холодную степь, которая благодаря им не так уж холодна. Считаются непроходимыми». «Однако пока мы идем», – улыбнулся Тиир. «Не слишком быстро и легко», – проворчала Йока, оценивая в опускающихся сумерках, насколько ее тело проглядывает через лохмотья. «Они считаются непроходимыми не только из-за трудностей дороги», – объяснил Леган. «Здесь живут племена северных Нари, которые относятся враждебно почти к любым элбанам, вступившим в их владение». «Я наслышана об этих северных Нари», – осторожно заметила Йока. «Насколько ты уверен в этом почти?» «Они пропускают только охотников на архов», – объяснил Леган. «А с архами приходилось сталкиваться уже и Сашу, и Линге, и Тииру». «Отец говорил мне», – подала голос Линга, «что охотника по его тропам ведут отвага и любопытство. Но если он собрался в панцирные горы, это глупость, прикинувшаяся смелостью». «В моем случае это скорее глупость, прикинувшаяся мудростью», – — рассмеялся Леган. «Когда ты приходил по этим ущельям в последний раз, ты тоже считался охотником на архов?» — прищурилась Йока. «Этого не потребовалось», — ответил старик. «Почему?» «Нари меня не заметили». Вначале Сашу казалось, что заберись арх в эти горы, он неминуемо застрянет в первой же расщелине. Но чем дальше продвигался отряд, тем опасения встретить арха становились реальнее. Ущелья ширились, понемногу превращаясь в узкие долины. Когтистый кустарник сменили поросшие мхом горные эрны, кажущиеся седыми под лучами щедрого на тепло Алатели. То и дело, осыпая камни, над головами проносились стада скальных козлов, чьи угрожающие рога напоминали выставленные вперед трезубцы. Порой в зарослях слышалось шипение снежной кошки и мелькало вытянутое серое тело. Не единожды Линка сдергивала с плеча лук, но стрелу не выпускала. Несколько раз Легант останавливался и показывал обломанные на высоте полдюжины локтей ветви, клочья шерсти. «Архи», — объяснял старик, — «но метки старые, прошлогодние». Панцирный хребет приближался. Вскоре среди мшистых валунов начала просматриваться еле заметная тропа. Она вела друзей все выше и выше, где, несмотря на сияющий Алатель, дули холодные ветра. Постепенно деревья исчезли вовсе. Затем начали попадаться островки снега, и вскоре под ногами захрустел лед. Тиир и Саш тащили по вязанке хворосту, чтобы согреться при необходимости. Легант надеялся, что отряд минует перевал засветло, но боялся тумана. «Ничего не понимаю», — кутаясь в одеяло, проворчала Йок. «Что это за удовольствие охотиться на арха? Кому это надо? Ни шкуры, ни кости, никакой пользы». «Ну как же», — возразил Леган, — «было время, императорские чиновники платили по золотому за череп арха. А вот что касается Слимита, то не убив дикого арха, ни один воин не удостоится чести попасть в личный арх короля Эрдвиза». «Зачем же радам убивать архов?» — не понял Саш. «Или они не всегда использовали их в своем войске?» «Всегда», — кивнул Леган, — «но взрослого арха трудно заставить подчиниться. Это под силу только опытному магу, а их никогда не было много. Так что охота еще и способ захватить детенышей, а уже потом их натаскивают на пленников, как собак». «Так, может, архи не всегда были людоедами?» — удивился Тиир. «Конечно нет», — согласился Леган. «Тем более, что в мире Дес изначально людей не было. Да и Веллия Элбаны не спешат к архам на язык. Архи охотятся на велорогих козлов. Некоторые охотники говорят, что даже выращивают их. У них есть примитивный язык из двух дюжин слов. Но стоит любому из архов кусить мясо Элбана, особенно человека, его уже не отвадишь». «Есть хороший способ», — сказал Тиир, коснувшись рукояти меча. «Отваживает навсегда». «Да», — кивнул Леган. «Иногда этот способ действенен. Только не очень я верю в героев-одиночек. Особенно, когда поднимаюсь на гору повыше и окидываю бескрайние просторы священной земли. Вот как теперь». Отряд достиг перевала. Легант остановился и, жмурясь от холодного ветра, повел перед собой рукой. Горная страна раскинулась у его ног. Вершины скал, изломанные плоскогорья, узкие долины, ущелья и пропасти образовывали безумный лабиринт. Пласты молочного тумана затягивали верхушки горных лесов, и тени скал вычерчивали на них резкие штрихи. Алатель торопился за горизонт. Впереди ощетинился пиками северный панцирный хребет. «Что здесь можно сделать с мечом?» — спросил старик. «Порубить одну или другую дюжину архов? Пройдут годы, и они вернутся. Во все пещеры не залезешь, все укрытия не очистишь». «Однако пещера или укрытие нам тоже не помешали бы», — заметила Йока, поправляя одеяло на плечах. «Будет укрытие», — успокоил колдунью Леган. «Правда, придется спуститься с перевала. Поспешим. Алатель скоро спрячется. Мне самому не хотелось бы устраивать ночевку на снегу». Взглянув на одежду Йоки, старик горько вздохнул и уверенно зашагал вниз. Саш, как всегда, терялся в догадках. То ли старик безошибочно вспоминает дорогу среди камней, то ли просто бредет наугад, полагаясь на удачу. Впрочем, уже само его присутствие наполняло уверенностью одетый в лохмотья отряд. Только Легант и Линга чудесным образом почти избежали соприкосновений с колючками. Окажись, друзья, на оживленном тракте, всякому бы прохожему пришло в голову, что трое разбойников-оборванцев захватили почтенного старца с дочерью и теперь ведут в свое логово на неминуемую расправу. Было бы еще оно, это логово. Еле заметная тропа побежала вниз. Саш шагал следом за Лингой, любовался ловкостью и изяществом юной охотницы и вдруг подумал о том, что хорошо было бы отыскать в Эллиа уголок земли, построить дом, вот и дома поставить башню, на которую можно подняться, чтобы увидеть, вот дом Леганда, вот дом Лукуса, дом Хейграсты. А вон в том маленьком храме Ангес забалтывает по вечерам и праздникам окрестных жителей. И чтобы не ждать врага, ни с какой стороны. Где же они теперь? Лукус, Хейграст и Дан, Айенор. Добрались ли уже до Индоина? Леганд, окликнул старика Саш, скажи, а есть хоть одно место в Эллиа, где можно было бы построить дом и спокойно жить в нем, не опасаясь врагов? Не знаю, обернулся на ходу старик. Может быть, за морем? Филия живет без войн с большой зимы, хотя и там ничего не получится. Потому что Ари не разрешают селиться на этих землях другим элбанам? Не понял Саш. Нет, махнул рукой Леганд и, остановившись, объяснил. Сердце все равно останется здесь, останется, обливаясь кровью, как облились ею несчастные служители храма Элла в ущелье Шигана. Почему это ущелье так называется? Спросила Линга. Шиганы – это ведь тоже существа из мира Дэ. Повернулся к дирке Леган. Может быть, самые ужасные твари погибшего мира. Даже архи боятся их. Страшно представить образ этого мира, если бы первым властителям Слимета удалось овладеть шиганами, как они овладели архами. Еще до гибели Алона шиганы появились на границах земли священного Аса. Я не знаю, кто привел их, но магия над шиганами не властна. Поэтому древним Вале пришлось сражаться с этими чудовищами. Именно в проходе шиганов и погиб король Лей, последний правитель Вале. Его могильник на вершине Мерцелванга? Спросил Саш. Да, кивнул Леган. Кто знает, возможно, войска Дес не уничтожили бы Ас так легко, будь он жив. Именно после схватки в ущелье Энда, бог Эллиа, покинул священную землю. Еще до гибели Алона он предчувствовал, что демонам и Вале предопределен исход из ожерелья миров. Энда поднял на руки тело Лия, отнес его на вершину холма и похоронил на острове Снов. Светлый демон Тойс помогал ему. Тойс там и остался. Энда же призвал светлых демонов закрыть ворота престола Элла и покинуть Эллиа. Шагнул в волны реки Сущего и навсегда ушел из этого мира. А Вале построили могильник, и холм стал зваться Мерцелван, что на языке Вале буквально означает «могила короля». Правда, тогда еще никто, кроме богов, не знал, что на холме бьет источник Сущего. Странно. Линга задумалась. Тогда уж ущелье следовало назвать именем Лея. Разве кто-то придумывает название? Поднял брови Леган. За редким исключением они образуются сами собой. Шиганов было много, и после гибели Лея постепенно их удалось истребить или оттеснить в горы. К счастью, они неплодовиты и теперь встречаются редко. Архи боятся их, как фазаны Кескара. Кстати, племена Нари, которые живут в этих горах, поклоняются шиганам. Говорят, даже приносят им жертвы. Вряд ли, не согласилась Йока. Лингут говорил, что шиганы остались только в ледяных горах, где еще много диких архов и в некоторых пещерах под меру Лия. В чем мы совсем недавно убедились, прошептал Тиир. Саш с содроганием вспомнил оскаленную пасть огромного чудовища. Поднял глаза на старика. Даже шиганы и те из Дес. Неужели погибший мир был только источником зла? А ведь я уже было решил, что роль Бренга во всей этой давней истории более чем сомнительна. Не знаю, задумался Леган, но даже если его вина лишь в том, что он не воспрепятствовал преступлениям, что были совершены под его знаменами, она уже безмерна. Если только он уже не заплатил за это. Бросила Юка и добавила, спрятавшись от пронизывающего ветра за широкой спиной Тиира. Одно мне непонятно. Отчего мы остановились? Неужели нет лучшего места для беседы? Алатырь скрылся за горами. Но я бы выдержала еще пару ли спуска. Не имеет смысла. Улыбнулся Леган. Через пару ли впереди мост. За ним владение Нари. Их лучше проходить днем. Мы остановимся в пещере охотников. Где же она? Язвительно спросила Йока. Так вот же, протянул руку Леган. За расщелиной между валунами скрывался лаз высотой в 3 локти. За ним дюжина локтей узкого тоннеля. И в самом конце пещеры зал, в котором под уходящими во тьму сводами мог разместиться и варм охотников. Киир зажег факел, поднял его над головой. Леган, так это на самом деле пещера охотников? Смотри-ка, дрова, сено для постелей, даже треножник для котла. Жалко только воды нет. Зато снега наверху предостаточно, заметил старик. Сейчас разожжем костер. Дым и тепло пойдут вверх через щели в породе. Снег начнет таять и капать вот в это углубление. Линга, поставь-ка сюда котелок. Месяца 2 назад здесь был Элбан. Медленно проговорила, осматриваясь Линга. 1. Высокого роста. А до этого пещеру не посещали 6 лет. Пыль лежит толстым слоем. Натоптана только возле костра. Но дрова и сено свежие. Согласен. С улыбкой кивнул Леган. Тем более, что всюду следы моих сапог. А из Адрада я возвращался именно этим путем. В Плесских горах почувствовал присутствие Тоха и его помощников. Не решился идти там. А через Гарский проход теперь и Мал не проберется. «Зачем же мы тащили сюда дрова?» – удивилась Линга. «Для большего тепла». Тир довольно потер ладони над занимающимся язычком пламени. И на всякий случай. «Случай предоставился», – согласилась Йока. И тут же начала сбрасывать одежду. «Кстати, не могли бы вы прогуляться за снегом? Не хочу ждать, пока накапает котелок с потолка. Забирай всю воду, что есть», – добродушно кивнул Леган и повлек к выходу оторопевших Саша и Тиира. «А мы принесем снега для себя чуть позднее». «Вот», – показал старик у выхода на пучке колючек. «Увидите эту траву? Смело занимайте любое логово. Но и сами старайтесь не прикасаться к ней, иначе получите ожог, который будет заживать несколько недель. Оттого и зверья здесь нет. А вот архи этой травы не боятся. Да только арху в такую нору не пролезть». «Что мы будем делать в Адраде?» – спросил Киир так, словно наружу вырвались давно сдерживаемые сомнения. «Постараемся вернуть светильник? Как? Не очень-то мы похожи на лазутчиков, которые способны действовать среди врагов. Не проще ли присоединиться к какой-нибудь армии? Не полезнее ли мы будем в Салмии?» «Салмия защищает только сама себя», – выпрямился Леган. «Она ничего не сделает, чтобы освободить Дарджи. Она ничего не сможет сделать, чтобы повернуть демона, который правит твоим королевством и который захватил Дару. Именно мы должны стать той стрелой, которая скользнет в щель несокрушимых доспехов. Ты думаешь, нам нужен светильник Элла? Думаешь, нам важно понять, зачем он нашим врагам? Потому как на самом деле они должны бежать от его света. Прежде всего, мы идем в Адрад потому, что если наши враги смогут овладеть силой пламени Элла, источника сущего, рубина Антара, их не остановит уже никто». «Где это уязвимое место, которое мы должны поразить?» – скричал Киир. «Если бы я знал», – глухо бросил Леган, опускаясь на камень. Саш присел рядом. «Дагр, Ила, Эрдвис, Тох», – перечислил Киир. «В ком из них сила врага, а значит и его наибольшая слабость?» «Есть и еще имена, которые мы узнали не так давно», – заметил Саш. «Инбис, Лакум». «Мы будем идти и думать об этом», – вздохнул Леган. «Именно этим я и занимаюсь долгие годы. Но теперь развязка близка. Я знал эти имена и раньше. Так же, как имя Сволох, о котором спрашивал Лид у Тойсы. Раньше я думал, что их история закончилась вместе с Дес. Теперь оказывается, что Инбис и Лакум избежали развоплощения. Это могучие демоны, которые силой не уступят даже Иле. Их судьба загадочна. О них мы поговорим позже, потому что я все еще обдумываю их появление. О Сволохе же я сказать почти ничего не могу. Его имя мелькало в старых манускриптах банды, как и имена всех Элбанов, так или иначе связанных с Бренгом. Почему он заинтересовал Лида, я не знаю. Во дворце Бренга служили многие яркие личности, рядом с которыми даже Дагр радовался бы доле посыльного. Сволох был заурядным человеком, если только необыкновенное усердие и долголетие отличало его. Но долголетием вправе награждать боги. Сволох служил смотрителем замка Бренга, дворецким, если угодно. Редко сопровождал своего хозяина. Занимался поддержанием блеска божественного двора Дес. Я сталкивался с ним, но не могу вспомнить его лица, хотя, думаю, узнал бы при встрече. Но верно и другое. Если что-то и происходило в замке Бренга, то Сфолох знал бы об этом в первую очередь. Первое, что мне пришло в голову, когда я услышал имя Сфолоха, что Лид все-таки докопался до интересных сведений. Он был помешан на истории Эллия. В наши редкие встречи не давал мне прохода, приставал с расспросами. Возможно, этот царедворец оставил какие-то важные свидетельства, на которые наткнулся Лид. Хитрости и ума у Сфолоха было в достатке. Да только не магических способностей. Он развеян в пыль вместе с Дес. Если же Сфолох в мгновение гибели Дес оказался в Эллия, то без своего покровителя он давно умер от старости, и даже кости его должны были рассыпаться в прах. Каким образом заурядная личность могла попасть на такую должность? Поинтересовался Саш. Его мог порекомендовать или хранитель замка, или хранитель подземелья, объяснил Легант и тут же задумался. Инбис или Лакум? Откуда взялась уверенность, что мир Дес уничтожен? Спросил Тиир. Кто мог подтвердить это? Миры стали закрытыми. Демоны, способные видеть незримое, исторгнуты из Эллия. Кто сказал, что мира Дес больше нет? Многие говорили, пробормотал Лиган. Единицам из лик смертных даруется возможность видеть незримое. Единицам из одаренных что-то шепчут на ухо боги. Но мне не требовался шепот. Я почувствовал, что Дес больше нет в то же мгновение, как он исчез. Дес был моей второй родиной. Эллия первый? Спросил Тиир. Нет, покачал головой старик и смахнул мутную слезинку. Пойдемте за снегом, а то останемся без Ктара.